Глава 11. Шапка на бекрень. Не слишком удачно разыграв роль сыщика по отношению к молодому Баттерфилду, Майкл постоял в раздумье в холле. В конце концов он не вернулся к себе наверх, а тихо вышел на улицу. Он прошел мимо парламента на Уайтхолл. На Трафальгар-сквер он вспомнил, что у него есть отец. Барт мог быть и у шутников, и в кофейне, и в аэроплане. «Вот с кем можно отдохнуть», — подумал Майкл и пошел в самый модный из этих трех клубов. «Да, сэр Лоренс Монт в читальне, сэр». Старик сидел, скрестив ноги, держа сигару кончиками пальцев, в ожидании случайного собеседника. «А, Майкл, как по-твоему, зачем я сюда хожу?» «Ждать конца света, сэр». Сэр Лоренс хихикнул. «Это мысль», — сказал он. «Когда небеса обрушатся на цивилизацию, здесь, наверное, будет самое лучшее место для наблюдений. Любопытство, вероятно, одна из сильнейших человеческих страстей, Майкл. Мне очень не хотелось бы взлететь на воздух, особенно после обеда. Но еще меньше мне хотелось бы пропустить хорошее зрелище. Воздушные налеты все-таки были очень занятны, правда?» Майкл вздохнул. «Да», — сказал он, — «война приучила нас думать о вечности, а потом война кончилась, а вечность осталась висеть над нами. Теперь мы не успокоимся, пока не достигнем ее. Можно мне взять у вас сигару, сэр?» «Ну, конечно». Я опять перечитывал Фрейзера. Удивительно, как далеки от нас всякие суеверия теперь, когда мы поняли высшую истину, что цивилизация не завоюет мира. Майкл перестал раскуривать сигару. «Вы действительно так думаете, сэр?» «А как же еще думать? Кто может сомневаться в том, что сейчас, при таком развитии техники, настойчивость человечества приведет его к самоуничтожению? Это неизбежный вывод из всех последних событий. Per ardua ad astra. Через тяжкие труды к звездам, латинское выражение. Под градом ударов увидим звезды». «Но ведь так всегда было, сэр. И все же мы живем». «Да, говорят, живем. Но я в этом сомневаюсь. Я считаю, что мы живем только прошлым. Я не думаю, нет, не думаю, что о нас можно сказать, будто мы надеемся на будущее. Мы говорим о лучшем будущем, но, по-моему, мы едва ли надеемся на него. Как будто можно возражать против такого положения, но подсознательно мы делаем этот вывод. По той путанице, что мы натворили в течение последних 10 лет, мы ясно чувствуем, насколько большую путаницу мы можем натворить в течение ближайших 30 лет. Человек может спорить о том, есть ли у осла 4-я нога, но после этого спора осел все-таки будет стоять на 4 ногах.